Доменико Скарлатти, соната фа диез мажор К-319, середина 18 века. Исполняет на фортепиано и рассказывает Сергей Каспров. Скарлатти уникальный композитор. Его очень трудно испортить. В этом смысле он, наверное, даже в чем-то у Баха выигрывает. У него 500 с лишним, 555 этих сонат. Он известен тем, что он написал колоссальное количество этих сонат для клавесина. Они у него назывались экзерсисы, да, это, в общем, как упражнения. Скарлатти очень интересен. Помимо того, что в нем очень много традиционных испанских элементов, у него есть такая отличительная особенность. Ткань сонат Скарлатти состоит практически из повторений. Очень-очень много. Да? Может быть, что-то подобное есть в Петрушке Стравинского. Скарлатти пользуется повторениями таким образом, что иногда это очень трудно заметить. Пожалуй, ни у кого этого нет. И, в общем-то, вот композитор абсолютно виртуозный в этом смысле, конечно. Что касается какого-то моего отношения к этой музыке, то оно, в общем, постепенно сформировалось, потому что как раз-таки это связано с моей учебой Алексея Любимова, которая повлияла на все мое отношение к исполнению барочной музыки на рояле, потому что принцип, который мы все так или иначе унаследовали, учась на факультете исторического и современного исполнительского искусства, сводится к тому, что я бы назвал таким принципом стилистической относительности. То есть у нас нет каких-то строго ограниченных рамок стилистических, как нужно играть то или иное сочинение, будь то Бах, будь то Скарлатти и так далее. Мы отталкиваемся прежде всего от инструмента, и мы стараемся не ограничивать себя какими-то рамками, пользоваться тем, что дает рояль, да, и мы не стараемся подражать клавесину непременно, потому что мы очень хорошо знаем, что клавесин — это кардинально другой инструмент, и коль скоро эта музыка написана для клавесина, то на рояле она будет звучать совершенно по-другому. На рояле все приходится делать, может быть, чуть более строго по времени. В этом смысле, если мы говорим об игре клавесинной музыки на рояле, барочной музыки на рояле, в общем, той музыки, которая была написана для клавесина в то время, когда рояля и в помине не было. Может быть, уместно это все будет сравнить с стихотворным переводом, например, да, или есть такое понятие, как вольный перевод. Другими словами, на другом языке мы должны сказать примерно то же самое, и желательно, чтобы это было на том же уровне. Но это совершенно не значит, что мы должны каким-то образом, да, имитировать, потому что мы же на другом языке не имитируем звучание языка, с которого мы переводим. Поэтому вот это, наверное, такой своего рода стихотворный перевод. –